Воры в крепости. Эрагон проснулся, когда все вокруг было залито золотистым светом заката. Красные и оранжевые лучи света вливались в комнату и полосами ложились на одеяло, приятно грея спину, так что не хотелось вставать. Он снова задремал, но тут солнце сползло с него, и стало холодно. Море и край неба над горизонтом были освещены прощальными лучами. Почти пора. Он закинул за плечи лук, но меч Зарок с собой брать не стал. Тяжелый меч мог стать помехой, тем более, что пользоваться им Эрагону совсем не хотелось. В крайнем случае он воспользуется магией или же более привычной стрелой. Он надел поверх рубашки калет и тщательно его зашнуровал. Едва дождавшись темноты, Эрагон вышел в коридор, поводя плечами, чтобы ловчее пристроить на спине лук и колчан со стрелами. В коридоре его уже ждал Брон, вооруженный мечом. В руке он держал свой неизменный посох. Джот в черном дублете и тесных черных штанах был уже на крыльце. С пояса у него свисали весьма элегантная шляпа и кожаный кошель. Бром глянул на шпагу и заметил. «Это больше подойдет для того, чтобы на жаб да лягушек охотиться. А что, интересно, ты станешь делать, если на тебя нападет стражник, вооруженный тяжелым мечом или фламбергой?» «Спустись на землю», — в тон ему ответил Джоат. «Ни у кого из стражников фламбеги нет. И, между прочим, моя шпага, с которой только на лягушек охотится, куда маневренней любого тяжелого меча». «Ну, шея-то твоя», — пожал плечами Бром. Они осторожно пробирались по улице, стараясь не попадаться на глаза никому, особенно стражникам. Когда они проходили мимо дома Анжелы, Эрагон заметил на крыше мелькнувшую тень, но не разглядел, кто это был. Ладонь знакомо покалывала, и он еще раз оглянулся на крышу Анжелы, но там уже никого не было. Бром вел их вдоль городской стены. Когда они наконец добрались до крепости, небо стало совсем черным. Загадочно молчаливые стены цитадели нависали над ними. У Эрагона по спине пробежал холодок, когда он подумал, как было бы ужасно стать узником вот такой вот крепости. Джот молча встал впереди и повел их маленький отряд к воротам, постаравшись придать своему лицу самое что ни на есть обычное выражение. Потом постучался и стал ждать. В воротах открылась небольшая дверка, забранная решеткой, и оттуда высунулся недовольный стражник. «Чего тебе?» – проворчал он. Эрагон чувствовал, что от стражника за версту несет спиртным. «Нам надо войти», – сказал ему Джот. Стражник тупо смотрел на него. «Зачем еще?» «Да парнишка кое-что у меня в кабинете позабыл, а вещь ценная, надо бы забрать». Эрагон тут же повесил голову, всем своим видом изображая раскаяние. Стражник нахмурился, ему явно не терпелось вернуться к недопитой бутылке. «Ладно, ступайте», — махнул он рукой. «Да не забудьте потом парня вашего выпороть, чтобы впредь неповадно было вещи свои как попало раскидывать и занятых людей понапрасну тревожить». «Не беспокойся, выпарим непременно», — пообещал Джот. Стражник отодвинул засов и впустил их во двор крепости. Бром, проходя мимо стражника, сунул ему в руку несколько монет. «Благодарствуй», — пробормотал тот и побрел прочь. Эрагон тут же снял с плеча лук и вложил в него стрелу, на всякий случай. Джот уверенно вел их по темным коридорам, то и дело прислушиваясь, чтобы не налететь на патруль. Дверь той комнаты, где хранились регистры, оказалась запертой, но Бром приложил к ней руку, что-то пробормотал, и дверь с легким щелчком отворилась. Сняв со стены горящий факел, Бром первым шагнул внутрь. Джоат и Эрагон последовали за ним, беззвучно прикрыв за собой дверь. Довольно большая, но какая-то приземистая комната была полна деревянных ящиков, доверху наполненных свитками. В дальней стене было забранное решеткой окно. Джот медленно пробирался между ящиками, читая названия свитков, и, наконец, остановился где-то в глубине комнаты. «Здесь!» — сказал он, и Бром с Эрагоном поспешили к нему. «Эти грузы были поставлены в последние 5 лет, дата в углу, на восковой печати». «Ну и что нужно делать?» — спросил Эрагон, воодушевленный тем, как ловко они пробрались в крепость. «Начинай с верхнего ящика», — сказал Джот. «В некоторых свитках только цены перечислены. Эти можешь сразу отложить в сторону. Ищи любое упоминание о купле или продаже масла Сейтер». Он вытащил из висевшего на поясе кошелька кусок пергамента, расстелил его на полу, поставил рядом пузырек с чернилами и пояснил: «Если что-то подходящее отыщете, сразу будем записывать». Бром, стащив с самого верха целую охапку свитков, положил их на пол и уселся рядом. Рагон принялся ему помогать, стараясь все же держаться лицом к двери, на всякий случай. Эта трудоемкая и монотонная работа для него была особенно трудна. Записи были сделаны небрежно, и буквы в словах не слишком походили на те, которые его учил писать Бром. Выискивая только те суда, что плавают в северных водах, они отсеяли довольно большое количество свитков. И все же работа продвигалась медленно. Название каждого корабля, доставившего в терм груз масла «Сейтер», они заносили в свой список. За дверью было тихо. Лишь порой где-то вдали слышались шаги и голоса патрульных. И вдруг у Эрагона даже волосы на затылке зашевелились от страха. Он увидел на подоконнике ребенка. Это был мальчик. Он сидел на корточках и пристально смотрел на Эрагона. Глаза у него были как щелки, а в черные космы вплетен побег подуба. «Тебе нужна помощь?» — услышал Эрагон его беззвучный вопрос, и даже глазами захлопал от удивления. «Мальчик?» — говорил голосом Салембума. «Это ты?» — спросил он растерянно. «А ты разве не видишь?» Эрагон поперхнулся и ничего не сказал, глядя на свиток, который держал в руках. Потом, решив не подавать виду, заявил: «Если глаза меня не обманывают, обличье у тебя недавно еще было несколько иным». Мальчик усмехнулся, обнажив ровные острые зубы. «То, как я выгляжу, не меняет моей сути. Или ты думаешь, что меня просто так называют котом-оборотнем?» «Что ты здесь делаешь?» — спросил Эрагон. Кот, склонив голову на бок, некоторое время раздумывал, стоит ли отвечать на столь наивный вопрос. Потом все же ответил: «Это зависит от того, что здесь делаешь ты. И если вы читаете эти списки развлечений ради, тогда, видимо, в моем визите нет ни малейшего смысла. Но если вы все же проникли сюда вопреки закону и опасаетесь, что вас могут тут обнаружить, то я, может быть, скажу, что пришел сюда, потому что тот стражник, которому вы дали взятку, только что сообщил о вас своему сменщику, а тот, будучи верным слугой империи, послал на ваши поиски солдат. Спасибо, что предупредил». «Значит, мои сведения оказались полезными? Что ж, надеюсь, вы сумеете ими воспользоваться». Мальчишка встал во весь рост и откинул с лица свои черные космы, явно собираясь уходить. Эрагон быстро спросил его: «А что ты имел в виду, когда в прошлый раз говорил мне о дереве и каком-то склепе?» «Только то, что ты слышал». Эрагон попытался еще его расспросить, но кот-оборотень отвечать не пожелал и, канув за окно, растворился во тьме. «Нас солдаты ищут», — громко сообщил Эрагон своим спутникам. «Откуда ты узнал?» — вскинул голову Бром. Случайно подслушал разговор стражников, которые остановились за дверью. «Тот кому-то заплатил, все рассказал своему сменщику, и он уже отправил за нами патруль. Надо поскорее отсюда выбираться. Они, возможно, уже проверили кабинет Джоада и убедились, что там никого нет». «Ты уверен?» — спросил Джоад. «Совершенно уверен». Эрагон даже ногой топнул. «Они сюда идут!» Бром вытащил из груды свитков еще один. «Ну и пусть идут», — сказал он. «Нам важнее списки до конца просмотреть». Они еще несколько минут сосредоточенно рылись в записях, и, наконец, просмотрев последний свиток, Бром бросил и его в ящик. А Джоад мгновенно спрятал тщательно сложенный пергамент и чернильницу в кошель на поясе. Эрагон схватил в руки факел, и они выскочили из комнаты, захлопнув за собой дверь. Как раз в ту минуту, когда в коридоре послышался топот стражи. И тут Бром сердито прошипел: «Черт побери, дверь-то не заперта». Он едва успел приложить к двери ладонь, щелкнул замок, и в то же мгновение перед ним возникли трое вооруженных стражников. «А ну, отойдите от двери!» — крикнул один из них. Бром отступил на шаг, изобразив на лице крайнее изумление. А самый высокий из стражников, грозно наступая на них, вопрошал: «Вы зачем в комнату, где регистры хранятся, полезли?» Эрагон в смятении сжал в руках лук, приготовившись к бою. «Боюсь, мы немного заблудились», — дрожащим голосом объяснил стражнику Джоад. С виска его сползла крупная капля пота. Стражник подозрительно глянул на него и велел своему спутнику: «Проверь-ка дверь». Эрагон затаил дыхание. Стражник попытался открыть дверь в хранилище, даже стукнул в нее тяжелой латанной перчаткой и сказал: Нет, все заперто. Высокий, видимо, офицер, поскреб подбородок и проворчал. Ну, тогда ладно. Не знаю уж, что вам тут понадобилось, но раз дверь заперта, так и быть. Я вас отпускаю. Ступайте за нами. И они, со всех сторон окруженные стражниками, двинулись к выходу. Господи, думал Эрагон, они же сами помогают нам выйти из крепости. У ворот главной башни офицер стражи с ними простился, махнув рукой в сторону ворот. Вам вон туда. Да не вздумайте еще куда-нибудь по дороге нос сунуть. Мы проследим. А в следующий раз с утра приходите. Конечно, конечно, суетливо пообещал Джоат. Эрагон прямо-таки чувствовал, как глаза стражников сверлят им спины, когда они торопливо шли к воротам крепости. Когда же ворота наконец остались за спиной, рот Эрагона сам собой растянулся в победоносную улыбку. Он даже подпрыгнул от облегчения. Бром сердито на него глянул и проворчал. «Иди, пожалуйста, спокойно. Дома радоваться будешь». Устыдившись, Эрагон прыгать перестал, но в душе у него все пело от радости. И как только они добрались до кабинета Джоада, он восторженно завопил. «А здорово у нас все получилось!» «Неплохо, хотя еще предстоит выяснить, стоило ли так мучиться», — охладил его пыл Бром. Джоад достал с полки карту Алагезии и расстелил ее на столе. Вдоль левого края карты простирались западные моря. Вдоль их побережья тянулся горный хребет Спайн. В центре раскинулась пустыня Ходорак, а правый и восточный край карты был пуст. И где-то в этой пустоте скрывались вардены. На самом юге находилось небольшое государство Сурда, отделившееся от империи после падения власти всадников. Эрагон уже знал, что Сурда втайне поддерживает варденов. Вдоль восточной границы Сурды высились Биорские горы. Об этих горах Эрагон не раз слышал всякие страшные истории. Рассказывали, например, что горы эти раз в 10 выше Спайна. Самому Эрагону это, впрочем, казалось бессовестным преувеличением. И все же очевидно было одно. Вплоть до восточной границы Биорских гор карта совершенно пуста. Стало быть, там простираются никем неизвестные края. Неподалеку от Сурды в море виднелось 5 островов. Не, Парлим, Уден, Илиум и Бирленд. Не представлял собой всего лишь нагромождение скал и утесов. А вот на Бирленде, самом крупном из островков, имелся даже небольшой город. Севернее, то есть ближе к Тирму, был еще один остров с весьма изрезанной береговой линией. Он очень напоминал акулий зуб, да так и назывался – Шарктуф. А на самом севере был еще один крупный остров, похожий на сжатый кулак. Эрагон и так отлично знал, как он называется. Не нужно было даже на карту смотреть. Врионгард – цитадель Ордена Всадников. Некогда слова этого острова гремели по всей Алагезии, но теперь, насколько было известно Эрагону, остров опустел и стал похож на некогда прекрасную, но выброшенную на берег раковину. Теперь его населяли лишь дикие звери, да в самом центре находился полузабытый волшебный город Дору-Ариба. Карвахол на карте выглядел крошечным пятнышком в северной части долины Паланкар. На одной с ним прямой, но с восточной стороны равнины простирался великий лес Дю-Вильдельварден. Вся восточная часть леса и восточная окраина Биорских гор – края совершенно неизведанные. В западной его части имелись селения, но чем ближе к центру, тем труднее, насколько знал Эрагон, встретить там людей. Лес Дювельденварден был полон тайн, и его боялись еще больше, чем Спайна. А те немногие смельчаки, что отважились туда проникнуть, либо потеряли рассудок, либо пропали там без следа. Эрагон даже поежился, заметив в самом центре карты город Урубайн, столицу империи. Отсюда король Гельбаторик справит страной с помощью своего черного дракона Шарюкна. Эрагон ткнул в Урубайн пальцем. Вот здесь Разаком точно есть куда укрыться. Ты бы лучше подумал о том, что это далеко не единственное их убежище, спокойно заметил Брон. Ибо если у них есть логово только в столице, то тебе никогда в жизни до них не добраться. Он провел по шуршащему пергаменту карты своей морщинистой рукой. Джоат вытащил составленный им список судов и сказал, «Из того, что у нас получилось, можно сделать следующий вывод. В течение 5 последних лет масло Сейтер поставлялось, видимо, во все крупные города империи, и, насколько я могу судить, большая его часть по заказу богатых ювелиров. Пока что я не очень представляю себе, как мы сумеем сократить этот список до нужных размеров, не обладая необходимыми сведениями. Бром провел по карте рукой, точно что-то смахнул с нее и предложил. По-моему, кое-какие города можно вообще исключить. Разыки направляются туда, куда их пошлет король. А он, и я уверен, не дает им долго сидеть без дела, если предположить, что они в любую минуту должны быть готовы выехать в любом направлении, то самое разумное поместить их в таком месте, где пересекаются основные дороги, чтобы можно было относительно быстро добраться до любой части страны. Бром рассуждал, нетерпеливо меряя комнату шагами. Однако город этот должен быть достаточно шумным и многолюдным, чтобы разыки не слишком привлекали к себе внимание. Там также должна быть хорошо развита торговля, мало ли какие потребности у них возникнут. Опять же, корм для их летучих коней требуется особый. Все это в высшей степени справедливо, одобрительно кивнул Джоад. И в таком случае можно было бы исключить из списка большую часть северных городов. Там из больших городов только Тирм, Гелит и Кивнон. Уверен, что в Тирме разыков нет. И сомневаюсь, что масло могли отправить дальше, чем в Нарду. Да и Нарда, городок совсем крошечный. Кивнон расположен уж слишком на отшибе. В общем, остается только Гелит. Да, скорее всего, разыки именно там, заключил Бром. И вдруг воскликнул. Что за нелепая ирония судьбы? Это верно, подтвердил Джоад. Но Арагон ничего не понял и спросил. А как же южные города? Ну, повернулся к нему Джоад. Там, конечно, есть Урубайан. Но я не думаю, что разыки сейчас там. И если бы кому-то из придворных Бельбаториксов предстояло умереть от масла Сейтер, остальные мгновенно бы выяснили, кто из высшей знати покупает это масло в достаточно больших количествах. Впрочем, там, разумеется, есть и другие города, среди которых вполне возможно и тот, что нам нужен. «Но ведь в твоем списке, — сказал Арагон, — только Куаста, Драслеона, Арувс и Белатонна. Куаста совсем не подходит, она прямо на побережье и со всех сторон горами окружена. А Руфс стоит слишком на отшибе, как и Кивнон, хоть там и процветает торговля. Остаются Белатонна и Драслеона. А они расположены довольно близко друг к другу, и из них Драслеона представляется мне более подходящей. Она и крупнее, и местоположение у нее лучше. И именно через нее поступает большая часть товаров, закупаемых империей. В том числе и те, которые привозятся из Тирма, — подхватил Джоад. Просто отличное место для логова таких бандитов, как Разыки. Значит, Драслеона, — заключил Бром и принялся удовлетворенно раскуривать свою любимую трубку. А что говорится в ней о твоих записях? Джоад заглянул в свой пергамент. Вот, в начале года в Драслеону сюда поставляли 3 партии масла Сейтер с промежутком всего в 2 недели. И согласно документам, поставщик был один и тот же. То же самое было и в прошлом году, и в позапрошлом. Сомневаясь, чтобы у какого-то ювелира или даже у нескольких ювелиров хватило бы денег на закупку такого количества этого масла. «А что там насчет Гелида?» – спросил Бром. «Во-первых, в Гелид значительно труднее добраться». Во-вторых, и Джоад любовно разгладил свой пергамент, в последние годы они лишь 2 закупали масло Сейтер. Он минутку помолчал и воскликнул. Но, по-моему, мы кое о чем забываем. Хелгринд. Ах, да, кивнул Бром. Ворота смерти. Давненько я о них не вспоминал. Ты совершенно прав, Джоад. И Драслеона таким образом становится для разыков идеальным логовом. Ну что ж, я полагаю, решено. И именно туда мы и отправляемся. Арагон был настолько взволнован принятым решением, что даже забыл спросить, что такое Хелгринд. Он не испытывал ни малейшего восторга по поводу возобновления погони за разыками. Ему казалось, что перед ним разверзлась бездонная пропасть. «Боже мой, Драслеона!» — думал он. «Это ведь так далеко!» Пергамент старой карты снова зашуршал. Этот Джоад аккуратно свернул ее и вручил Брому со словами. «Боюсь, она еще не раз вам понадобится. Но ведь тебя, Бром, странствия твои нередко заводят в такие места...» Он не договорил. Бром молча кивнул и взял у него карту. А Джоад, хлопнув друга по плечу, прибавил. «Жаль, что вы отправляетесь дальше без меня. Сердце мое рвется в путь вместе с вами, но все остальное упорно напоминает мне о немалом возрасте и нескончаемых обязанностях». «Отлично тебя понимаю», — сказал Бром. «Но ведь у тебя и в Тирме дел хватает. Пора уж и следующему поколению подхватить знамя из наших слабеющих рук». Ты свое дело сделал. Вот и живи себе счастливо. А ты? Спросил Джот. Неужели для тебя этот путь никогда не кончится? Легкий смешок сорвался с уст Брома. И я уже вижу его конец. Но пока что не так близко. Он докурил трубку и предложил всем пойти спать. Усталые, они разошлись по своим комнатам. Но Арагон, прежде чем уснуть немного, все же побеседовал с Сапфирой. Ему очень хотелось рассказать ей о приключениях, пережитых этой ночью.